Надеюсь, вы меня поняли. Затем постепенно вы расширяете круг, и месяца через 3 или через полгода или через год ваша проблема будет решена. Составьте план и держитесь его. Поняли, о чем я вам говорила? Да-да, я поняла. Из услышанного Кэтрин сделала 2 основных вывода. Во-первых, семинары этой дамы, по всей вероятности, привлекали бесчисленные толпы восторженных слушательниц. Во-вторых, ей страшно не хотелось лично встречаться с Ребеккой Шеффилд, и теперь она с нетерпением ждала окончания разговора, но, как оказалось, ее собеседница еще не закончила. Значит так, сегодня у меня семинар, который я не могу отменить, но если к завтрашнему утру вы его не поймаете, я к вам подъеду. Возможно, я смогу что-нибудь вспомнить из нашей с ним совместной жизни, то, что вам поможет, или вам нельзя принимать советы от посторонних? Нет-нет, что вы, конечно, можно. Это великолепная идея. Превосходно, мне пора. Кстати, что такое вы хотели мне сообщить? Ничего существенного. Будем надеяться, что все закончится до завтрашнего утра, но если нет, я позвоню вам и организую ваш приезд сюда. Вполне разумный план, провозгласила дама и завершила разговор. Глава 22. Дэниел Пелл оторвал взгляд от компьютера Дженни, с помощью которого он вошел в интернет, и увидел, что она в обольстительной позе склонилась над ним. Они все еще находились в мотеле «Сивью». «Пойдем в постель, детка», — промурлыкала Дженни, — «займемся любовью». Пелл свернул сайт, чтобы она не видела, что он ищет, и обнял ее за талию. Мужчины и женщины ежедневно проявляют свою власть друг над другом. Мужчинам поначалу труднее. Им нужно пробиться сквозь защитные механизмы женщины, наладить очень тонкие психологические связи, узнать, что ей нравится и что не нравится, и то, чего она боится. Другими словами, все то, что она пытается скрыть. Иногда на то, чтобы набросить на нее ошейник, уходят недели и даже месяцы. Но как только вы ее заарканили, она в вашей власти настолько, насколько пожелаете. У женщины в распоряжении есть ее сиськи и киска, и ей нужно только коснуться ими мужчины, а иногда и в этом нет особой нужды, и она может заставить его сделать все, что нужно. Но когда секс завершен, женщина теряет власть над мужчиной. Со времени побега Пелла Дженни Марстон несколько раз удавалось заполучить контроль на переднем сиденье Тандерберда, затем в кровати, когда он крепко связал ее чулками, и в третий раз, наверное, самый эффективный и самый длительный, на полу с теми аксессуарами, которые больше всего возбуждали Дэниела Пелла. Дженни, конечно, такой вид секса не очень нравился, но то, что она повиновалась с явным нежеланием, возбуждало Пелла гораздо больше, чем если бы он видел, что подобные вещи ее на самом деле заводят. В данный момент, однако, ее чары не действовали на него так, как тогда. Тем не менее, хороший учитель никогда не должен показывать ученику, что тот его не интересует. Пелл широко улыбнулся и бросил на ее тело такой взгляд, словно у него возникло острое желание. «Жаль, но не могу, милая», — вздохнул он, — «я слишком устал. И, кроме того, мне нужно, чтобы ты выполнила одно мое поручение». «Я?» «Да. Теперь, когда они знают, что я остался здесь, мне необходима твоя помощь». В новостях говорилось, что Пелл, вероятнее всего, находится где-то в районе Монтерея. Поэтому ему приходилось быть предельно осторожным. «О, хорошо. Но я бы лучше занялась с тобой любовью». Чувствовалось, что она немного на него обиделась. Дженни, по-видимому, относилась к числу тех женщин, которые полагают, что если сделать обиженный вид, мужчины сразу же станут паиньками. Она заблуждается, и когда-нибудь он даст ей это понять. Однако в данный момент им предстояли гораздо более важные уроки. «А теперь иди, остриги волосы», — сказал Пелл. «Волосы?» «Да, и перекрасься. Люди в ресторане тебя видели. Я купил тебе коричневую краску в мексиканском магазине». Он вытащил коробку из сумки. «О, а я думала, ты купил ее для себя». Дженни виновато улыбнулась, взяла несколько прядей и зажала их между пальцами. Дэниел Пелл рассчитывал, что стрижка сделает Дженни менее узнаваемой. Но он понимал, что в этом его требовании есть и кое-что еще. Волосы Дженни чем-то напоминали ему ее розовую блузку. И его сразу заинтриговала мысль о том, как она будет выглядеть с новой прической. Он вспомнил, как увидел ее в первый раз в Тандерберде, и как гордо она смахивала с лица длинные пряди густых волос. Конечно, Дженни совсем не хотелось остригать волосы. Длинные волосы слишком много для нее значили. Он полагал, что она отпустила их в качестве защиты от негативного образа своего «я».